Презрев сомнение и робость Клавдии, я настоял на том, чтобы она вошла со мной в мой дом. Тогда бы я смог представить себе тетушке Лили как свою подругу. Теперь, когда мой отец стал презренным христианином, тебе больше нечего и некого стыдиться, сказал я. Ты по закону дочь императора, девушка знатного происхождения. Многоопытная тетушка Лелия сумела сохранить спокойствие и не умереть на месте от моей коварной проделки. Оправившись от замешательства, она обняла Клавдию, пристально поглядела ей в глаза и сказала: «Ты здоровая, полная сил молодая женщина. Я часто видела тебя, когда ты была еще крошкой. И хорошо помню, как император Гай Юлий, милый юноша, всегда называл тебя своей кузиной. Твой отец поступил с тобой бесчестно. А как поживает Паулина Плавце? Верно ли, будто ты во дворе ее загородного дома вон там, за римскими стенами, собственными руками стрижешь овец? Мне, во всяком случае, так рассказывали». «Поболтайте немного», — вмешался я. «Насколько я знаю, у женщин темы для разговоров не переводятся. Мне же необходимо срочно поговорить с моим адвокатом и с отцом, потому что завтра на рассвете я отправляюсь в Британию». В ответ на это тетушка Лилия заплакала и принялась горестно причитать. Она уверяла, что Британия — это туманный, зловонный остров. Да. Что случайно уцелеет в сражениях с дикими, размалеванными бриттами. Когда император Клавдий праздновал свой триумф, она собственными глазами видела на арене этих самых бриттов, которые изрубили друг друга просто на куски. Кроме того, на Марсовом поле тогда построили целый британский городок, по всем правилам осажденный и разграбленный римлянами-триумфаторами. Так вот, на этом острове не очень-то разживешься военной добычей, если этот город, построенный для триумфа, хотя бы немного похож на настоящее британское поселение. Я оставил Клавдию утешать тетушку Лелию, взял у моего адвоката деньги и направился в дом Тулии, чтобы беседовать с отцом. Тулия встретила меня не слишком-то приветливо и сказала: «Твой отец, как всегда, пребывает в дурном настроении, и сейчас он заперся у себя и не хочет никого видеть. Со мной он по целым дням не перебрасывается словечком, а прислуги отдает распоряжение кивками и жестами. Попробуй, может, ты разговоришь его, прежде чем мы все тут онемеем». Я как мог утешил Тулию, заверив ее, что отец еще дома в Антиохии страдал припадками мизантропии. Услышав, что я хочу ехать в Британию, чтобы вступить там в один из регионов, Тулия оживилась. «Вот это разумное намерение. Надеюсь, ты принесешь своему отцу славу». Я тщетно пыталась заинтересовать его государственной службой, а ведь в юности он изучал право, хотя с тех пор, конечно же, все уже позабыл. «По-моему, Марций слишком ленив и флегматичен, чтобы найти себе место, достойное его». Я прошел к отцу. Он сидел в своей комнате, подперев голову рукой, и пил вино из своей любимой деревянной чаши. Глаза у него были усталые и красные. Я захлопнул за собой дверь и сказал: «Я передаю тебе привет от твоей подруги, Паулины Плакции. Обменявшись с тобой каким-то священным поцелуем, она нажила себе страшную неприятность, и теперь ей грозит суд, а может и смерть. Я должен спешить в Британию к ее мужу, Авлу Плавцию, с посланием от нее. И хочу, чтобы ты пожелал мне удачи на случай, если мы больше не увидимся.